Глава 27. Варежек много связать до субботы, естественно, не получилось, но первые 8 пар мы продали сразу. Они расходились, как горячие пирожки. Стоило только Флоре навестить подругу, у которой были дети-подростки, и показать, как правильно катать снеговика, на улицу вывалили не только дети, но и взрослые. Первый заказ на варежки исчислялся десятками, и я до вечера субботы только и делала, что каталась в деревню, где Морти подрядила еще 5 человек. Я не переживала, что эти люди научатся, и больше мне не видать денег. Первый куш мы сорвем за первый месяц, и он, как правило, самый нажористый. Я доучивала, показывала, повторяла и даже покрикивала, когда палец вязали криво. Дирк развозил пряжу, забирал остатки из покрасочной, предоставив от меня записку. Этот предпраздничный кипиш дал мне понять одно — я могу уже делегировать кое-какие дела, и не стоит думать, что это могу делать только одна я. У меня появится время и на то, чтобы выводить что-то новое, более сложное. Я ждала, когда наберутся деньги на цех, и тогда у меня будет своя предельня и своя покрасочная. Это нужно было не для моей шерсти. Я видела, как идут дела на фабрике, где пашет Леова. Там такие очереди, чтобы спрясть шерсть, что люди месяцами ждут, значит, спрос есть. И в гости к мужу я ехала с подарками. Черные и серые варежки для 3 мужчин, что я сама вязала все эти дни, даже в дороге к Морти или к Флоре, белые с голубыми снежинками Анне. Да, мы с ней не сказать, чтобы были влюблены друг в друга, но праздник есть праздник. Я испекла шарлотку, которая была единственной выпечкой, которую я освоила, и зависела уж точно не от повара, а от свежести яиц. Сверху я все покрыла безе и чуть запекла. Я не знала, есть ли такие торты здесь, но зато не с пустыми руками, как говорится. Эллиот с племянниками встречали меня у порога. Он повел себя как джентльмен и отправил за мной карету. Клара, как бы не хотелось ей остаться и продолжить ломать руки с варежками, которые неожиданно стали топом в мире местной моды, ехала со мной. Я позволила ей взять клубки с собой, да и чего греха таить, взяла и себе. Копейка, как говорится, рубль бережет. Ужин ужином, а что делать все оставшееся время? Вышивать? Ну уж нет, на это меня никогда не хватало. Если изделие нужно делать больше 1 дня, и через сутки труда я не увижу результата, я остываю навсегда. Мои подарки пришлись кстати, как только я вышла из кареты, потому что на улице мужчины отсматривали новых щенков охотничьих собак. Я выдала всем по паре и поздравила с праздником. Если Анна стояла особняком у порога, спрятав руки в муфточку, то мужчины резвились, как дети, гоняясь за щенками. Я отметила, что мой супруг не так и немощен. Не бегал, но резвился, как молодой, смеялся полнозубым ртом, подтрунивал над молодежью. «Я не ждал, что нас ждут подарки, миссис Грант». Рональд отреагировал сразу. Бертон надел, пошевелил кистью, мотнул головой и, ничего не сказав, улыбнулся мне. Его улыбку я, наверное, ждала больше всего остального, и сколько сил стоило ее заслужить. «Анна, это ваша пара. Попробуйте. Теперь вы тоже можете поиграть с нами в снеговика», — протянула я белоснежную пару женщине, с которой хочешь ты или нет, но общаться, видимо, придется. «Благодарю», — ответила она, опустив голову, взяла варежки, но на руки не надела, а только чуть отстранилась от меня, отступив ближе к порогу. «Ну и хрен с тобой, золотая рыбка», — подумала я, — и наклонилась, чтобы скатать первый колобок. Анна со служанкой вошли в дом через 2 минут, и мне стало много комфортнее без ее осуждающего взгляда. Снеговики лепились быстро. Хоть снежная простыня и была испещрена следами мужчин и точками от лап собак, белоснежные красавцы в количестве 4 человек встали перед особняком. Собаки не понимали, что происходит, и старались перетянуть внимание на себя. «Я покину вас на несколько минут», — заявила я. «Нашим снежным людям нужно лицо, и я должна найти все эти детали в кухне. Я отделанно исполнила реверанс и поспешила в дом, на ходу отряхивая пальто. Перед кухней мне навстречу неожиданно вывалила Фанни, служанка Анны, и схватилась за сердце, выронив из рук пару книг, из которых посыпались бумаги. «Извини, Фанни, это я, сполошная, виновата. Торопилась. Сейчас я помогу тебе». Я присела и принялась собирать листы, свернутые в 4 раза. Она выхватывала их у меня, засовывала в карман на переднике и, казалось, сильно испугалась. Я не злой человек, но любопытный до ужаса, и одну из этих бумаг я не удержалась и скомкала в кулаке. Там, где есть тайна, должен появиться мой нос. Забыв о морковках и угольках, которые я планировала попросить на кухне, я, перепрыгивая через лестницу, бросилась на 2-й этаж, чтобы закрыться там в своей комнате и прочесть, наконец, что скрывает эта заносчивая Анна. Повернув ключ в замке, не снимая пальто, я села на кровать и расправила бумагу. Денежные листы, что принесет моя служанка, пусть обналичит кто-то другой. У него появились сомнения на мой счет. Хоть расходы мои не закрыты, больше не смогу подписывать такими большими суммами. Скучаю по тебе и не могу дождаться дня, когда смогу увидеть тебя. Еще 1-2 месяца, и вся сумма будет у нас в руках. Твоя, А. Вот тебе и Анна, белоснежный бутон, покрытый сахарной пудрой. Вот тебе и идеальная пара, — сказала я вслух и присвистнула. То есть она подворовывает у мужа и пересылает деньги со служанкой. Она копит какую-то сумму. Для чего? У нее красивый и вроде даже любимый муж, дом полная чаша. О чем еще мечтать? Мне еще хотелось побыть на улице, и я, осмотрев свою спальню, спрятала лист под матрасом. Побежала на кухню, стараясь не выдать себя. «Вот это да! Никогда не встречал такой замечательной игры!» Бертон, казалось, оттаял после моего подарка, а может, просто смирился с дядюшкиной прихотью, поняв, что для нас обоих это лишь выгодный договор. Я смотрела теперь на него совсем иначе. О нем ли она писала, что он заметил траты? Может, поэтому он такой дерганный? «Это еще не все. Если завтра снег не растает, научу строить крепости. Вот там-то можно даже устроить войнушку между 2 крепостями». — заявила я, сняв варежку. «Может, сейчас?» — вступил в разговор Рональд. Они вели себя как мальчишки, и этим очень мне нравились. «Нет, нет, дорогие мои, нас ждет праздничный ужин. Розалин подарила свои подарки, а мы еще и не поздравили друг друга. Нас ждет горячее вино со специями, пироги с мясом и ягодами и много чего еще», — прервал нас Эллиот. Для незнающих, что творится в этом доме, мы выглядели как взрослые внуки, приехавшие на каникулы к деду. А я радовалась сейчас тому, что у меня не болит спина, ноги, и бег доставляет столько радости. Это новое тело набрало необходимой силы и энергии, а теперь отвечает мне добром. «Вы дочитали книги?» Рональд сам помог мне снять пальто, и ему скорее действительно было интересно мое мнение, нежели он просто хотел поддержать беседу. «Да, и очень рада, что книги попали в мои руки. Теперь я хорошо знаю историю этого мира», — ляпнула я. «Мира?» — неожиданно спросил Бертон. И вот не думал, что он прислушивается к нашему разговору. Мы вошли в столовую, где слуги подали теплые и влажные полотенца, чтобы мы могли отереть руки. Непривычно, но очень удобно. Мои платки остались на голове. «Да, я называю это миром. Все страны, о которых мы знаем, — это наш мир». «Но в книгах история только нашей страны, дорогая». Казалось, Бертон искал причину, чтобы достать меня. «То, что касалось нас, там достаточно хорошо описано. Дела, которые они ведут с другими странами, знать бы хорошо, но не обязательно. Все хотела спросить. Между всеми странами сейчас хорошие отношения?» Я спросила именно Бертона, но заметила, как он посмотрел на Рональда. Как в столовую вошла Анна, никто и не заметил. Но она подготовилась. У нее была свежая прическа, непримятая шалью, праздничное, очень красивое платье, и вместе с ней в столовую просочился легкий, но достаточно нежный, тонкий аромат пионов. лицо, как всегда, прозрачное, не тронутое ни одной эмоцией. Полуулыбка скорее предназначалась самой себе. Она осмотрела нас всех и не торопилась занять свое место. Я отвернулась от нее и сделала вид, что не заметила или не придала ей значения. Мне казалось, если она встретится со мной взглядом, то сразу поймет, что я знаю, если не всю, то хорошую часть ее тайны. «Думаю, Рональд лучше знает, но он не расскажет нам ничего, поскольку это тайные дела королевства», — буркнул Бертон и посмотрел на жену. Видимо, и он краем глаза видел ее, но не хотел менять атмосферу в комнате, тему беседы. Бертон помог ей присесть, но тут же отвернулся и снова уставился на брата. «Да, ты прав, у меня нет для вас ничего, что я мог бы рассказать, поэтому мне приходится лишь слушать», — ответил Рональд и потянулся к стальному фужеру, красиво оформленному камнями. Я смотрела на свой такой же и чуть не задохнулась от радости. Это был глинтвейн. Запаха апельсина я не обнаружила, но лимон вполне замещал его. «Анна, у вас прекрасные духи. Никогда не слышала ничего лучше», — брякнула я, стараясь хоть о чем-то заговорить с этой белой и пушистой притворщицей. «Думаю, вам просто негде было их услышать, дорогая», — как-то слишком заметно для всех свысока ответила воровка денег. «Да, они, вероятно, очень дорого стоили. Я и правда нигде не была дальше своего дома, поскольку моя матушка планировала отдать меня в монастырь. Но теперь, думаю, у меня все впереди», — улыбнувшись ей самой своей беспечной улыбкой, ответила я. «Да, дорого, милая Розалин, дорого. Давайте уже примемся дарить подарки». Она явно хотела поменять тему и закончила предложение с улыбкой. «Давайте». Бертон рад был, что тема духов закрыта, так как лицо его заметно посерело, когда я спросила о цене парфюма. Он встал, и тут же в столовую вошли слуги с красиво упакованными в бумагу свертками, перевязанными лентами. «Это вам, дядюшка. И хотим, чтобы вы в ту же минуту открыли и померили». Анна взяла один из свертков и протянула его Эллиоту, стал помогать ему срывать бумагу. Там оказался прекрасный шерстяной френч, темно-синий цвет, который в нашем мире принято называть «адмирал», словно создан был для подобного вида пальто. Эллиот снял свой мундир, который он считал необходимым носить во все праздничные дни, передал слуге, и я увидела, как он на самом деле худ. «Теперь мне точно придется дожить до весны, чтобы хоть раз выйти в нем на приемы, иначе один из вас будет носить его после моей смерти», — хохотнул он, махнул слуге, чтобы тот убрал мундир, и прямо в нем, расстегнув пуговицы, сел за стол. «А это вам», — махнул он ладонью в сторону двери, и слуга принес два свертка, в которых оказались хорошие меховые сапоги, вроде унтов, которые я видел раньше на своем деде. Когда он еще выходил на улицу, именно в них он откапывал свой гараж и говорил, что в таких сапогах можно даже на крайний север. «Дядюшка, ты все предусмотрел для того, чтобы мы полюбили охоту с тобой», — в голос, перебивая друг друга, радостно завопили взрослые для этого племяннички. Они принялись друг за другом целовать дядюшку. «Для женщин у нас одинаковые подарки, и мы решили сделать вам не несколько от каждого из нас, а общие, и, надеюсь, вы сейчас завизжите от радости», — Эллиот заговорщицки шептал, косясь на мужчин, и мне стало действительно интересно, что же такое они могли придумать. «Не может быть, дядюшка, это же просто великолепно!» Анна разорвала бумагу первой, и я, как бы ни старалась не смотреть, не смогла устоять и повернула голову. Анна вытаскивала из бумаги плед. «Да, мой плед с помпонами, которые вяжутся в моем доме». Я разорвала бумагу и вынула точно такой же, оттенок нежно-розового, не того противного и пошлого, а пыльного розового, который стал модным теперь и в этом мире. «Эллиот, Рональд, Бертон, я даже не могла мечтать о таком подарке». Я старалась играть максимально ошарашенную подарком девушку, но Анну я не перещеголяла. Все же ее радость была более явной. «Будьте всегда вот такими, девочки. Улыбайтесь и смейтесь. Эллиот радовался больше нашего, и я вдруг увидела в нем еще одну прекрасную черту. Он любил делать подарки. «Дядюшка, мне сказали, что очередь за ними стоит на 3 месяца, и раньше никак не купить, даже если заплатить втридорога». Анна накрыла пледом плечи и гладила его, не переставая. Подарок явно нравился ей. «Флора, та женщина, что познакомила меня с Розалин, она единственная в городе продает их. И заказать можно только у нее. Говорят, кто-то пытался сделать подобное, но получается сущая ерунда. Флора пообещала мне, что к нужному дню она найдет мне пару. И не подвела. Сегодня в обед привезли мой заказ». «Дядюшка, это такая тайна, о которой говорят все в нашем свете. Хорошо бы узнать секрет. Кто вяжет такие вещи?» — не успокаивалась Анна. «Ваши варежки тоже от Флоры. Я решила сменить тему и одновременно обезопасить себя, потому что, раз они узнали про Флору, значит, и про варежки скоро станет известно. Лучший выход — сказать, где купила. Только единицы успели их купить, и, значит, у вас самые первые экземпляры. Внутри вышита снежинка, только с этой снежинкой варежки, что связаны с любовью». «Правда?» — у Анны расширились глаза. «Вот где ее истинное дно. Можно начинать штамповать лейблы. Народ для этого уже готов». Я, когда увидел ее впервые, посчитал, что девушка далека от местных селебрити и больше ценит семейные отношения и любовь. Это редкий случай, когда меня обманула внешность. А значит, одно — я недооцениваю тех людей, к которым у меня вдруг просыпается симпатия. А она — хитрая лиса. Теперь у меня был свой личный плед. Плед, который купили у меня и подарили мне, и цена этого подарка велика, как и статус. Хотя, казалось бы. Я уже начала переодеваться в комнате, когда в двери постучали. Клары не было со мной. Я накинула платье обратно и подошла к двери. Будучи уверенной, что это кто-то из слуг, я пренебрегла платком, и мои волосы, заправленные за уши, моментально приковали взгляд Бертона, стоявшего за дверью. «Прости, Розалин, я подумал, что ты еще не спишь. Мы можем спуститься в библиотеку?» Он опустил глаза, как только заметил, как я провела руками по голове. «Да, конечно. Бертон, сейчас я прихвачу шаль». Он ушел, а мне не столько нужна была шаль, сколько успокоить сердце, которое билось сейчас как бешеное, отдаваясь в ушах. В библиотеке горели пары свечей, и жарко топился камин. Бертон бросил последнее полено и отошел от огня. Он указал мне на кресло и сам сел на второе. Между нами теперь стоял курительный столик, что прежде стоял перед камином. «Мне не спится, а еще...» Он замялся и опустил глаза. «Я хочу извиниться, Розалин. Просто было несколько случаев, когда наш дядя пытался жениться, и те девушки были настоящими пиратами, что охотились за его состоянием. Мы не были против, чтобы он нашел себе пару, но хорошие женщины, что действительно подходили ему, даже не рассматривали Эллиота в роли супруга. А вот эти мотыльки быстро очаровывали его. Мы приняли решение обезопасить его. А когда узнали, что он женился, не предупредив нас, разозлились. Мы считали, что девушка просто не знает, что в случае дядиной кончины она не получит ничего. «Да, не разобравшись, еще и отравит его, чтобы ускорить получение наследства», — продолжила я, начиная смеяться. «Не без этого, Розалин. В лучшем случае она просто бы испортила ему жизнь. Потом он показал нам ваш брачный договор, и все стало понятно. Ему не хватает содержания, вам не хватает титула. А после, пообщавшись с вами, я понял, что вы совсем не такая, как эти». «Эти? Вы имеете в виду те девушки, что планировали выскочить замуж за Эллиота?» «Бертон, прошу простить, но раз уж мы начали о неравных браках, то ваш, помнится, вызвал много разговоров». «Наш брак, Розалин, был основан лишь на любви». «И доверии, видимо. Только, простите, я не вижу тепла между вами. И если баронесса получила титул, что в этом счастливом браке обрели вы?» И я хотел лишь извиниться. Бертон резко встал и направился к выходу. «Дядя прав. Ваш язык не похож на женский». За ним хлопнула дверь. «А я сидела и кусала кончик своего языка, как это делала моя бабуля, когда мама или я начинали болтать лишнего. Язык мой, враг мой». Посидев перед камином несколько минут и поняв, что сон как рукой сняла, я достала книгу, о которой говорил мне Эллиот, и уселась в кресло возле камина. Тема эмансипации была мне, не сказать, чтобы интересна, но достаточно любопытна. Я не имела права жить без опекуна до 18 лет, но, выйдя замуж, я могу быть самостоятельной, если мы с ним пропишем это в контракте. Где я беру деньги, власти вообще не касается, и, мало того, задавать подобного рода вопрос здесь считается моветоном. Если я сейчас разведусь с мужем, брак посчитают недействительным, и я вернусь в то мое положение, что и была до замужества. Нужно не менее года брака, чтобы, расторгнув брак, я осталась уже полностью самостоятельной, даже если мне еще не исполнится 18. Женщины здесь даже не представляют, как им повезло по сравнению с той же Англией в примерно такое же время, если, конечно, не считать церкви с ее дурацкими работными домами, которые называются монастырями, и ее законами, благодаря которым детей отнимают у родителей.